Глава 5. Еще во время учебы мне особенно нравилось изучать лекарственные травы. Наверное, потому что этим увлекалась моя бабушка, а у меня с ней связаны только приятные воспоминания. И даже после ее ухода из жизни я часто пользовалась рецептами лечебных настоев, которые готовила мне она. В записях Иоганны встречалось много знакомых растений, особенно трав, а вот способы их использования порой удивляли. Например, листья лопуха она неделю вымачивала в рисово-гречишном отваре, потом сушила на солнце и перемалывала в порошок. В результате такую заготовку можно было принимать, нет, не при несварении желудка, а при снятии с глаза с молодой девицы. Да-да, именно молодой девицы. Это уточнялось жирным подчеркиванием. По-видимому, зрелым дамам надлежало использовать некий другой ингредиент, до которого я еще не дошла по списку. От изучения Иоганниного наследия меня отвлек аромат еды, который, казалось, просачивался отовсюду. С улицы, из коридора, из камина. Пахло потрясающе, и мой желудок тотчас реагировал голодным спазмом. Я отложила блокнот и отправилась на поиски источника аромата. Ожидаемо он привел меня к кухне, где приготовление обеда шло полным ходом. «Миледи!» — встретила меня улыбкой Дара. «Неужто проголодались? Скоро все будет готово, я принесу вам!» «Я просто пришла на аромат, пахнет вкусно!» Я тоже улыбнулась. «Что это?» «Ригальд вернулся и привез свиные ребрышки. Готовлю их по собственному рецепту с медом и брусничным соусом», — ответила Дара. Во рту сразу собралась слюна, а желудок стал еще более требовательным. «Вы не возражаете, если я пообедаю здесь, со всеми?» — спросила я. «Надоело есть в одиночестве». «Конечно, миледи». Женщина слегка растерялась. «Как пожелаете. Только у нас тут все по-простому, без изысков. Ну, то, что надо», — заверила я и опустилась на деревянную скамью у стола. Все это время за тем же столом сидел мальчик Гарри и тихонько перебирал крупу. На меня он поглядывал с заметным любопытством. Когда же я заняла место рядом, повернулся ко мне и спросил. «А вы правда ведьма?» Я неопределенно пожала плечами. «Вроде как». «А я никогда не видел настоящую ведьму!» — восхищенно добавил мальчик. «Я думала, они страшные, а вы красивая». «Благодарю за комплимент», — усмехнулась я. «Я тоже, признаться, думала, что так никогда и не увижу настоящую ведьму», — проговорила Дара. «Это чудо, что вы оказались в нашем замке, так рядом». Я робко улыбнулась, не зная, что на это сказать, но из всего выходило, что ведьмы здесь редкость. Редкость, но вызывают восхищение. Еще одна загадка. И герцог, кстати, упоминал, что не предаст огласке то, что я ведьма. Очень интересно. Думаю, стоит узнать об этом поподробнее. Но как? Прямо задавать вопросы я не могу, меня сразу раскусят. Может, есть какой-нибудь другой способ получить информацию? Эх... «Где же мой родной телефончик с безлимитным интернетом?» «Канул туда же, куда и мое настоящее тело и прежняя жизнь». Ребрышки удары вышли отменными. Я с трудом заставила себя оторваться от очередной порции. Еще и приходилось держать себя в руках, не забывая о манерах, и есть все это медленно и аккуратно, как и подобает графине. А на пути из кухни я набрела, вот удача, на просто огроменную библиотеку. У меня даже голова закружилась от высоченных стеллажей, уходящих под самый потолок. Вот только как найти здесь то, что мне нужно? Я начала с нижних полок. Сплошная поэзия, стихи, сонеты, поэмы. Нет, не то. Дальше шли романы, в основном приключения и путешествия. С удивлением обнаружила целую полку с любовными романами и на какое-то время даже зависла около нее, почитывая аннотации. Надо будет потом стащить книжку-другую, чтобы почитать перед сном. Хоть какое развлечение. Так, а здесь у нас целый стеллаж с энциклопедиями. Наука, география, история. Я вытащила наугад несколько томиков по истории, надеясь отыскать там что-то по теме ведьм. Но, увы, все было не то. Ведьмы, если и упоминались, то совсем не в том контексте, что мне было нужно. Похоже, нужно перебрать все собрание, чтобы что-то найти. Следующий стеллаж, у которого я потеряла счет времени, стал с книгами по магии. Основы теории, практика, амулеты, артефакты. Я будто погрузилась в фэнтезийный роман. Под конец даже запомнила основные понятия, как то магические импульсы и потоки, аккумулирование магии, ретрансляция магии. Чувствую, это я тоже попозже изучу подробнее. Ох, и зачем на очереди мне попались книги по ботанике? Моя страсть — травы! Оказывается, в этом месте есть столько видов, о которых я даже не слышала, и с таким подробным описанием, а еще потрясающими иллюстрациями. Художник, рисующий их, явно постарался. Опомнилась только тогда, когда библиотека погрузилась в сумерки, и я уже едва различала названия на корешках. Неужели настолько увлеклась, что провела здесь столько времени? Но часы на стене тоже показывали 9, значит, точно я тут не меньше 5 часов. Я огляделась в поисках того, что могло послужить источником света. Где-то должны были висеть гномьи-светляки. О, а вот они. Как там Дара делала? Я осторожно щелкнула пальцем по сфере. Она тотчас заискрилась огоньками, а следом они вырвались наружу и понеслись по библиотеке, освещая пространство. «Миледи!» Внезапно в дверь просунулась голова Дары. «Вы тут! Хвала богам, я вас нашла!» «Да, я зашла взять книгу, чтобы почитать перед сном», — отозвалась я. «Надеюсь, герцог будет не против. А что случилось?» «Так вот, как раз герцог...» Дара замялась. «Он желает вас видеть!» «Немедленно!» «Ох, чую, это желание связано с моей сегодняшней сумасбродной попыткой его спасти!» Герцог сидел в том же кресле, что и вчера, у камина, и мрачно взирал на меня из-под лба. «Вы хотели о чем-то поговорить?» — спросила я, заполняя паузу, которая возникла, стоило мне переступить порог комнаты. «Что это было?» — отчеканил он. «Что вы сегодня устроили?» Я посмотрела на него нарочито удивленно, потом махнула рукой и через силу улыбнулась. «А, вы о поцелуе! Я же объяснила вам, что это была попытка снять с вас проклятие. Или вы в облике зверя не понимаете человеческую речь?» «Все я понимаю», — процедил Роналд Дарри. «Кроме того, почему вам взбрело в голову использовать именно этот глупый способ?» «Ну, никакой он не глупый», — возмутилась я. «Он помог сотням, ну ладно, десяткам, хорошо, нескольким, да, нескольким заколдованным принцам и принцессам. Они тоже, знаете ли, были чудовищами. А кто-то и вовсе лягушкой, представляете? Или спали беспробудным сном. В общем, он от многих проклятий помогает. Этот способ я имею в виду...» Я кашлянула. «Но, увы, с вами не вышло. Похоже, здесь колдовство посильнее. Иоганна, видимо, была очень зла на вас. Или же...» «Что?» Герцог сузил глаза. «Да нет, ничего», — поспешно отозвалась я, уже жалея, что из меня вырвались эти слова. «Маловероятно. Не стоит и пробовать». «О чем вы?» Герцог подхватился с места и мигом оказался около меня. «Говорите». «Ну...» Я сглотнула, тушуясь под его взглядом. «Но есть еще вариант, что целовать нужно в человеческом облике. Или вовсе вам в любви признаться. Или вам влюбиться». Серые холодные глаза герцога пронизывали насквозь, отчего по телу разбегались мурашки страха. «Понятно. Вы такая же, как и ваша бабка», — произнес он наконец. «Думаете, я клюну на эти ваши штучки? Не выйдет! У Иоганны не вышло, и у вас не выйдет». «Стоп! Он что, решил, что я его захомутать хочу? Ну и остолоп! Самоуверенный гусь! Даже будучи чудовищем, считает, что всем он нужен! Мужчина как есть! Не смешите меня, герцог!» Мой тон тоже похолодел. «Вы слишком дрожите над своим драгоценным сердцем или все же мужским достоинством. Если в каждой женщине будете видеть ведьму, желающую вас заарканить, то точно навсегда останетесь проклятым. И не только по вине Иоганны, но и своей собственной. Позвольте мне самому разобраться со своим сердцем и со своим достоинством», — огрызнулся Дари, но уже без прежнего огонька. «Да ради бога!» — отозвалась я. «Мне оно тоже без надобности». Мы еще несколько секунд сверлили друг друга взглядами, и герцог, надо же, отвел свой первым. «Значит, на другие способы снятия проклятия ваша фантазия не способна», — проговорил он, отходя. «Прискорбно». «Значит, ваше времяпрепровождение в моем замке затягивается». И «я нашла записи Иоганны», — решила я все же признаться. «И?» Дарий мгновенно обернулся. «Пока там только рецепты травяных настоев, но я не все успела прочитать». Герцог что-то хотел сказать, но вдруг его лицо пронзило судорога. Он схватился за виски и сдавленно простонал. «Головные боли!» — сразу вспомнила я разговор с Дарой. «Присядьте! Вам привезли лекарства из города!» «Откуда вы все это знаете?» — рыкнул герцог, падая в кресло. «Птичка на хвосте принесла!» — вздохнула я. «Так что с лекарством?» «Выпил уже. Не помогает», — через силу ответил он. «А можно мне взглянуть на него?» — поинтересовалась я. «Во мне против воли уже включился фармацевт. Там есть состав!» Герцог покосился на меня с недоверием, затем показал на столик, где стоял небольшой пузырек из темного стекла. Я взяла его и покрутила. На этикетке, что прилагалось к лекарству, значилось всего 3 ингредиента, и все, на удивление, мне знакомы. Ромашка, валериана и мята. Неплохо, но при очень сильных спазмах не помогут. «Я бы поменяла состав», — сказала я, откупоривая пузырек и вдыхая его запах. «Скомбинировала с другими травами и ингредиентами. Возможно, к этому у вас просто нечувствительность». «Вы можете сделать отвар от головной боли?» — с сомнением уточнил герцог. «Я могу попробовать», — ответила я. «Еще бы вам не помешал массаж головы. Есть точки, которые можно массировать. В некоторых случаях может оказаться вполне эффективно. Давайте покажу». Я без задней мысли подошла к нему сзади, положила ладони на шею и сделала несколько осторожных массажных движений. «Вот так!» Но вместо того, чтобы расслабиться, мышцы герцога под моими пальцами напряглись еще больше. Я убрала руки и вздохнула. «Попробуйте сами и, да, откройте окно. У вас здесь очень душно, а вам не помешает свежий воздух». Я лишь взглянула на окно, как оно внезапно распахнулось само. В комнату ворвался порыв ветра, пронесся свежей волной по комнате, а следом поток воздуха ударил нам обоим в лицо. «Это сделали вы?» Герцог посмотрел на меня расширенными от удивления глазами. «Нет, вроде», — растерянно проговорила я. «А разве не вы?» «Я не могу так», — скривил губы Дари. «Это точно сделали вы. Стихийная магия воздуха. Вы владеете еще и ею, помимо огненной?» «Я не знаю, правда». Я посмотрела на свои пальцы, между которыми вдруг пробежали маленькие молнии. «У вас это впервые?» — уточнил герцог, вновь поднимаясь. Я неопределенно качнула головой. Знать бы это наверняка. Роналд Дарри выглядел очень озадаченным, даже будто забыл о своей боли. «Идите», — наконец бросил он. «Вы свободны». Сказал, будто сделал одолжение. Вот же невыносимый тип. «Доброй ночи», — сухо пожелала я и гордо удалилась.